здесь немедленно. Именно это так возбуждало меня и в то же время так раздражало. Ее сексуальная агрессивность. Я из всех сил старался соответствовать ей, но она почти всегда была инициатором в сексе и сама решала, где и когда мы будем заниматься любовью. Я и раньше слышала о клубе любителей секса в самолете, подумывала о том, что здорово было бы заняться этим в туалете самолета. Но до секса в пустом коридоре багажного отделения в аэропорту Кеннеди я бы не додумался. У нас было время, и, убедившись, что рядом никого нет, я согласился. Конечно, я был смущен и раздражен, слушая эти «О да, мой мальчик, ну давай» и стоны наслаждения, становящиеся все громче. Но чем быстрее она двигалась, тем более безудержными становились мои движения. И восторг от того, как это здорово. Взять ее прямо там, когда она стояла спиной к столбу, а я рядом, заставил меня забыть о том, где я находился. Она на этом не остановилась и обвела меня ногами за талию, пока мы оба не забыли обо всем. Быстрый ритм, стоны, пот, вздохи. Это было потрясающе. Лучше, чем мои самые бурные фантазии. Еле переводя дыхание, так как все мое тело было приведено в действие, краем глаза я заметил к моему ужасу сотрудника выдачи багажа, который вышел из своего кабинета и, не веря глазам своим, наблюдал за нашим шоу. Но вместо того, чтобы наслаждаться представлением в одиночку, он развернулся таким образом, что мне стало ясно, что он собирался пригласить целую толпу и, возможно, даже взять деньги за вход. Глаза Джеки были закрыты, и я уже не мог остановиться, потому что был близок к оргазму, хотя в следующую секунду появилось еще четверо сотрудников, которые таращились на нас и глупо улыбались. Казалось, хуже уже не будет, но я ошибался, потому что один из них, нажав на кнопку, привел багажную вертушку в движение. И кто-то решил подбодрить меня, крикнув: «Давай, парень, вставь ей!» Это было еще не все. Теперь появился багаж. И пассажиры. Вот вам наглядный пример прерванного полового акта. Хитро улыбнувшись, Джеки очень быстро, с удовлетворенным видом, привела себя в порядок. Я тоже собрался так быстро, как мог, больше рассерженный, чем смущенный, изо всех сил старающиеся избежать взглядов пассажиров, которым посчастливилось наблюдать нас во всей красе. Я до сих пор не люблю сотрудников багажной службы. Шоу приближалось к концу. В идеальном мире моя страсть к приключениям так и продолжала бы бурлить. Но я вдруг очень остро начал ощущать, что мир далек от идеала. Один пирог два раза не съешь. В конце концов, я был вынужден действовать, что еще больше усилило чувство сожаления и ужасной вины, которое я испытывал поздней весной 1980 года, сообщив Шерри, что я ухожу. То, что я сказал и сделал, и то, как я это сделал, просто убило ее, а для меня на всю жизнь стало болью от того, как я разрушил отношения, которые навсегда останутся одними из самых главных в моей жизни. Шерри вскоре уехала в Окленд, и хотя мы мало общались, у нас ушло 9 лет на то, чтобы официально развестись. Отчасти от того, что было больше,